Тау Фрейя. Сказка о чужаке. Эгей, припорошило то поле снежком. Не ходи на двор, дружок, не вернешься назад. Гляди, как птичьи перья превращаются в засохшие травы, да под пухом овечьим исчезают без следа. Было то давно, когда в глазах живущих горел огонь нездешних миров. В одной деревне, ни большой, ни малой, жила девица. И то еще вопрос, была она больше красивой, нежели дерзкой, или более дерзкой, нежели красивой. Никому в руки кошка не давалась до одной весны. Ранний март плыл дорогами, стекал ручьями, выл котами по крышам. И ночью сырой в деревне нечистая принесла чужака. Утром его нашли, голова, всего в грязи да гнойных ранах. Как увидел людей, так вскочил и хотел было бежать. Хе, не тут-то было, видать, сильно ранен был, да истощен. Кости-то наружу торчат, на теле мяса нет. Странный он был, не разговаривал, все только рычал да всхлипывал. Чудной. Но народ в деревне был добрый. Заковали в цепи, да в сарае поселили. Не выгонять же приблуду в такую пору. Выходили. И то сказать, сам выкарабкался. Народ-то добрый, но осторожный. Кормили мало и редко. Одна только девица-красавица все заглядывала в сарай. То горбушку хлеба черствую, то каши какой, луку сырого принесет. Говорила с ним подолгу, а он поначалу скалился, а потом заулыбался, начал за ней повторять. Быстро, почитай, за весну-то на цепи и выучился говорить, потому как, видимо, и не умел никогда доселе. Тогда люди и решили, пускай работает, отрабатывает то, что наел за весну. Добрые были в то время люди, да. Цепь сбили, одежу дали, чужаком стали звать. А он, как привык в сарае девице улыбаться, так и улыбался всем подряд. Работал охотно, тяжело работал, силушки было немерено в нем, хоть кости-то и торчали до сих пор. К концу лета и раны все зажили, и окреп парень, и видно стало, красив молодец, силен, волосы в тугую косу заплетал, отрезать напрочь отказался, только выбрился начисто. Глаза синие, волосы медные, улыбка открытая. «Ой, держитесь, девки деревенские!» Тут наша девица и не сдержала сердце свое в ладонях, бросила под ноги чужаку. А он улыбнулся, обнял и прочь ушел. Ничего не сказал ей. А как урожай собрали, заметили все, что-то неспокоен чужак, все мечется вечерами по опушке леса, а то сядет на берегу реки и вдаль глядит, будто в камень превращается. Не слышит, не видит ничего, молчалив стал, суров, не улыбался уж даже солнышку. Только на девицу поглядывал, и такая тоска в глазах его была. Ночью как-то постучался к ней в окошко. «Пошли, — говорит, — скажу тебе кое-что». Взял за руку и увел на край деревни. Сели вдвоем на камне и молчат. «Слыхала? — говорит ей. — Сказки про чудо-юдо, что от поцелуя любимой своей добрым молодцем становится». «Слыхала. Что ж ты сказки мне рассказывать хочешь сейчас? Так пошли бы в дом. Молока бы с медом нагрела, и расскажешь, что хочешь». «Нет, погоди, золотце». И голос его вдруг ласковым стал, и гладким, и твердым одновременно, как галька речная. «Не пойду я. Люба ты мне. Жить без тебя нет сил уже. Но сказка-то лживая. Не бывает таких сказок в жизни. В жизни все наоборот. Любовь чудеса творит. Да не все чудеса людям на счастье». Сказал так, обнял девицу и поцеловал. И вдруг страшно ей стало, так что закричать захотелось и бежать, бежать, бежать. Ветер налетел, ветки с деревьев пообломал, раскидал вокруг. темнота сгустилась, и на горизонте молния небо прорезала. Закрыла девица лицо прекрасное руками и осела на землю. И вдруг тихо стало, тихо-тихо и спокойно. И окутала девицу тепло неземное, ласковое, будто солнце среди ночи выглянуло. Открыла она глаза, а перед нею зверь огромный сидит. Не молнии то сверкали, то глаза горели его. Не темнота то сгустилась, то тело его силой налилось. И голос услыхала она, твердый, низкий, бархатный, как галька речная. Врут в сказках. Свободу поцелуй истинной любви дарит. Да не ту, не теми мерками люди меряют, не нашими. Прощай, золотце, счастлива теперь будешь. Верь мне, я теперь все могу, но не место мне здесь. В ту ночь много крыш ветром сорвало, но никого не прибило. Только деду Зубу последний зуб выбило. И то, говорят, то сосед его камень кинул. Не видели в тех краях больше чужака. А девица вскоре уехала из деревни. В город уехала, в столицу. Говорят, ученой стала, сказки пишет. Да все какие-то непонятные людям, чуждые. Ну, что с них взять? Столица. Эх, замело поле снежком. Не ходи, дружок, посиди, выпей с нами меду. Тау Фрейя. Сказка о чужаке. Миниатюру читал Олег Булдаков.